Глава 20. Киш. В подвале стояла мертвая тишина. Даже собственного дыхания не было слышно. Но стоило пройти десяток шагов, как в уши стал лезть навязчивый шепот. Слов даже отдельных было не разобрать, но чувствовалось, кто-то зовет меня. Манит из-за грани. Стучится в сознание, словно пьяный сосед, желающий поговорить. «Мяу!» — голос Мурзилки разорвал видение. Шепот тут же пропал, растворившись снегом в кипятке. Кот обернулся, блеснул зелеными глазами и побежал дальше. Прикрыв свечу ладонью, я двинулся вслед за ним. «Не нравится мне этот подвал. Ой, как не нравится. Не будет рачительный хозяин складывать сюда что-то полезное. Зачем вообще его построили прошлые хозяева? Может, приказать засыпать его?» Шепот хоть и смолк, но беззвучный призыв ощущался. Он-то нас и привел в дальнюю комнату, где стоял закрытый гроб. Мертвец шалит. Устал лежать в одиночестве и желает пообщаться? Сейчас проверим. Мурзилка вспрыгнул на крышку гроба и демонстративно принялся царапать дерево. Тихо, тихо, сейчас разберемся. Крышка легко сдвинулась, и я снова увидел мертвого офицера. Гордый профиль с орлиным носом, черные усы, синий мундир с красными отворотами. Ни следа тления и трупных пятен, будто спит обычный человек. Я склонился над ним, разглядывая горжет, эдакий стальной слюнявчик на груди с гербом полка. На нем, если не ошибаюсь, еще звание должно указываться, и мне хотелось узнать, что за военный у нас лежит. Пока я рассматривал золотой герб на серебряном поле, мне все время лезла в голову мысль. Офицер мертв как-то неправильно. Не спрашивайте, в чем разница, все равно не смогу ответить словами. Талант мне в свидетели. Смерть военного произошла не так, как положено. Анубис, будто услышав меня, оживился, невнятно рыкнул и вдруг ударился в ребра. Раз, другой, третий, как огромное сердце, с трудом помещающееся в груди. Мертвец дернулся, точно его ударила молния. Крышка гроба съехала в бок и с грохотом рухнула на пол, а Мурзилка с мявом шарахнулся куда-то в сторону. И в тот же момент рука покойника взлетела вверх и схватила меня за горло. Я попытался разжать холодные пальцы, но хватка оказалась железной. В горле клокотало, а воздух в легких обернулся ядовитым огнем. И вместо попыток вырваться, я воззвал к магии. «Анубис, зараза ты эдакая, помогай!» «Бух!» Зачерпнув силы, я швырнул в мертвеца чистым эфиром. «У-у-у!» Пальцы разжались, мертвец завыл и кувыркнулся, переворачивая гроб. Тело ожившего покойника покатилось по сырому полу подвала. «Бух!» Я добавил ему огоньку, швырнув еще эфира. «Ага, не нравится?» Следом к укрощению мертвеца присоединился Мурзилка. Стоило тому встать, кот бросился ему под ноги и снова уронил на пол. «Оу! Анубис, ну-ка, дружок, доставай свой арсенал некроманта. Что есть против мертвецов? Упокоение? Отлично!» Талант услужливо откликнулся, и в голове тут же всплыло нужное действие. За мгновение я вспомнил, что делать с такими агрессивными покойниками. Сгусток эфира, свернутый хитрым образом, в голову, засыпать соль в рот и похоронить. Все просто и понятно. Приступим. Зачерпнуть силы оказалось легко. Скрутить эфир в нужную фигуру проще простого. А вот попасть в мертвеца было гораздо сложнее. От первого удара он ловко увернулся, Эфир врезался в стену и обсыпал бодрого покойничка кирпичной крошкой. От второго он ушел, сделав перекат. Бешено вращая глазами, он отскочил от мявкающего мурзилки и кинулся прочь. «А, не уйдешь, гад!» Я ударил в него огненным всполохом. Да так удачно, что зашвырнул мертвяка в угол. «Вот и все. Бай-бай, упырь!» «Владыка!» Неожиданно неугомонный покойник упал на колени и жалостливо посмотрел на меня. «Владыка, прости, не узнал!» Он поклонился низко, но с достоинством. «Владыка, не надо упокаивать, прошу! Поклянусь, на твоем таланте буду служить не за страх, а за совесть. Только дай быть!» «Не хочу из могилы духом завывать до страшного суда!» В груди рыкнул Анубис. Талант узнал заложенного покойника. «Что? Дядя его поднимал и обещал помочь? Не исполнил? Интересное кино!» Анубис рыкнул чуть тише. «Если взять с мертвеца клятву, он действительно будет служить. Только мне оно зачем? Упокоите, никаких проблем». Анубис столкнулся под ребрами и недовольно заворчал. Дядя действительно давал обещание помочь этому мертвецу. Судя по всему, он и поднял его в таком виде, используя как подручного. А поскольку талант у меня тот же, то и обещание переходит ко мне. По крайней мере, я так услышал Анубиса. Он крайне не одобрял упокоение и требовал взять мертвеца под свою руку. Несколько минут мы припирались с Анубисом. Он жаждал, чтобы я завел себе мертвого питомца. Уж не знаю, зачем он ему понадобился, но талант топал ножками и чуть не впадал в истерику. «Хочу, хочу, хочу!» Взамен Анубис обещал быть паинькой, слушаться и не шалить. В принципе, меня такая сделка устраивала. «Клятву, говоришь?» «Да, владыка. Разреши, я встану». «Ты смотри, какой гордый. На коленях стоять не хочет». «Сначала клянись». Он закрыл глаза и приложил правую руку к левой стороне груди. Вокруг мертвеца скрутились жгуты эфира, заплетаясь в сложный узел. Ого! Никогда бы не подумал, что так выглядит клятва мертвеца. Анубис одобрительно зарычал, протянулся к узлу протуберанцем и скрепил концы эфирных нитей чем-то вроде печати. «Клятва дана, владыка!» — прошелестел голос мертвеца. Покойник встал и отряхнул колени. При этом брезгливо дернул ртом и недовольно ощупал мундир. «Владыка, дай мне во что переодеться». «Это все», — он провел рукой по одежде, — «сгнило и наверняка вышло из моды, пока я лежал здесь». «Не надо, владык. Называй меня Константин Платонович. На вы». «Так точно». Он щелкнул каблуками и кивнул. «У тебя самого имя есть? Или мне выбрать подходящее?» На лице мертвеца промелькнуло оскорбленное возмущение. «Виноват?» — не представился. «Киш Дмитрий Иванович, поручик Рижского драгунского полка». «Ну и что мне прикажешь с тобой делать, Дмитрий Иванович?» «Кроме как переодеть». Бодрый покойник пожал плечами. «Ничего-с не надо делать. Это я буду защищать вас, выполняя поручения и помогая в меру сил. Только прошу-с не давать мне бесчестных заданий». Он гордо вскинул голову. «Я дворянин». «Мертвый дворянин», — уточнил я. «Неважно. Честь надо блюсти даже в аду». «Идемте, поручик Киш», — я вздохнул. «Поднимемся наверх и подумаем, куда вас пристроить». Киш ростом оказался чуть выше меня, так что пришлось слегка разорить мой гардероб, чтобы одеть мертвеца по-человечески. «Хм». Киш пальцами потер ткань и дернул щекой. «А шелковой сорочки нет-с? А с каких это пор мне захотелось его упокоить на месте? Покойники так придирчивы к одежде». Он пожал плечами. «Почему нет? Я стараюсь вести себя как живой. Тем более при жизни я не мог себе позволить жить на широкую ногу». «Обойдетесь без шелка, Дмитрий Иванович? Что за мертвец переборчивый пошел? Сегодня одень его, как франта, завтра он денег на карты начнет просить, а послезавтра захочет жениться? Нет уж, довольствуйтесь тем, что есть». Киш сделал вид, что его обидели в лучших чувствах, но не очень старательно. Было видно, что мертвецу приятно сменить мундир на что-то другое. Василий Федорович не поощрял разнообразие. Моя посмертная одежда его более чем устраивала. «И правильно делал», — я хмыкнул. «Это у меня характер слишком добрый». Переоделся он быстро, но после застрял перед зеркалом. Долго разглядывал лицо, кривился и корчил сам себе рожи. А затем стал причесываться, поправлять одежду и вертеться, рассматривая костюм со всех сторон. «Заканчивайте, сударь! Хватит прихорашиваться, как девица перед смотринами!» «Я слишком долго себя не видел», — Киш показал своему отражению язык. «Забыл собственное лицо совершенно. Успеется. А сейчас идемте в гостиную. Мне требуется чего-нибудь выпить». Мертвец молча пошел за мной. Но едва я налил себе стакан рябиновки, попросил: «Разрешите-с мне тоже выпить? Поручик, может, вы еще и ужинать будете?» Киш грустно улыбнулся. «Увы, не требуется. Я могу-с изобразить, будто бы ем, но только испорчу продукты. Но вкус выпивки я чувствую. Даже Василий Федорович разрешал мне пропустить стаканчик. Пейте, черт с вами. Берите стакан, садитесь и рассказывайте, как вы очутились в моем подвале». Он приложился к стакану и долго пил, растягивая глотки. Закончив, манерно промокнул губы салфеткой, откинулся в кресле и заговорил. «Думаю, родился, крестился, женился, вам не интересно. Так что я опущу эту часть биографии. Впрочем, жениться я не успел. Война, знаете ли. Рижский драгунский полк, где я служил, входит в Польшу. С гордостью могу сказать, моя рота проявляла чудеса храбрости». Он с сожалением вздохнул. «Увы, под Данцигом удача изменила нам. Впрочем, не буду отрицать, моя вина в этом тоже есть. Пропустил-с, не досмотрел, не проверил лишний раз часовых. Они ударили всей мощью, превосходящими силами. Я ничего не мог сделать». «Кто это они?» Губы мертвого поручика сжались в ниточку. В глазах полыхнула ненависть, какую редко увидишь и у живых. «Гусары! Чертовы польские гусары! Никогда не забуду крылья за их спинами!» Он почти сорвался на крик, но сумел совладать с собой. Только стал еще бледнее, хотя, казалось бы, куда мертвецу бледнеть больше. «Я умер там, в поле. От удара пики в спину». Поручик зло прищурился. «О нет, Константин Платонович, я не бежал. Это был подлый удар, пронзивший меня насквозь, как букашку». Киш замолчал и долгую минуту смотрел в пустоту. «Не буду вам рассказывать, что я пережил затем. Почти сутки я умирал, валяясь в канаве. И каждую минуту клялся отомстить за мою роту всадником с крыльями. Каждую минуту я обещал вернуться. Когда смерть пришла ко мне, душа не смогла покинуть землю. Не знаю, куда я должен был отправиться, в ад или в рай, но ни один не принял меня. Налив себе еще, Он выпил залпом. На следующий день рядом проезжал Василий Федорович. Увидел мою метущуюся душу и предложил сделку. Поручик криво усмехнулся. Некроманты покупают души не хуже лукавого. Я согласился стать слугой, а взамен получал шанс отомстить. 8 лет я делал грязную работу для Василия Федоровича. Что именно? Киш пожал плечами. Разное. Императрица Анна Иоанновна очень боялась заговоров, и канцелярия тайных и розыскных дел не сидела без работы. А Василий Федорович, как тайный советник, принимал в ней самое деятельное участие. «Ты смотри, какие подробности всплывают!» А дядя, оказывается, был большим чиновником в спецслужбе. Похоже, ссылка случилась не просто так. Какой, однако, полезный мертвец мне попался. «Когда на трон взошла Елизавета Петровна, — продолжал Киш, — тайную канцелярию почти не тронули. Они знали о заговоре против Ивана VI и благоразумно не мешали Елизавете его свергать. Но Василий Федорович слишком многим испортил жизнь, да и пугал он императрицу своим даром. Так что его отправили в ссылку, не ущемляя, впрочем, в деньгах. Ох уж эти придворные интриги! Не хочу даже близко подходить к дворцам, заговорам и покоям императрицы. И все-таки, как вы оказались там?» Я указал пальцем вниз, намекая на подвал. «Все просто. Дел для меня не нашлось. Обеспеченно гуляющий мертвец раздражал Василия Федоровича, и он меня усыпил до поры, чтобы не мешался под ногами и не напоминал об опале». Поручик недовольно нахмурился. Обещание свое Василий Федорович так и не сдержал. В забытье я ощутил его смерть и сильно разозлился. «А тут вы...» — он развел руками. «Я же не знал, что вы наследник. Кстати, Василий Федорович ваш отец?» «Дядя, сколько-то юродный». «Да?» — поручик недоверчиво смерил меня взглядом. «А похоже, будто родной сын или внук. Прямо одно лицо». «Неважно», — я отмахнулся. «К какому делу мне вас пристроить, Дмитрий Иванович? У меня не тайная канцелярия. Убивать никого не надо». Киш усмехнулся, хитро прищурясь. «Ничего, успеете. С вашим талантом другой дороги нет-с. Даже не сомневайтесь, Константин Платонович».